Сижень переполошилась. Она подбежала к старухе и бесцеремонно стала ее тормошить. Бабушка Лю наконец очнулась, широко раскрыла глаза и, увидев перед собой Сижень, торопливо поднялась. «Барышня!» — воскликнула она. «Я очень виновата, но поглядите, я ничего не испачкала». С этими словами она обернулась и стала рукой стряхивать с кровати. Сижень, опасавшаяся, что Бао Юй расстроится, если узнает о происшедшем, замахала на нее руками, приказывая молчать. Бросившись к треножной курильнице, девушка положила в нее три пучка благовонных палочек, зажгла их и снова закрыла курильницу крышкой. Она была очень рада, что бабушку Лю не стошнила на кровати, и потому уже спокойнее сказала. «Не волнуйтесь, я все сделаю сама. Пойдемте». Бабушка Лю кивнула и последовала за ней в комнату для служанок. Здесь Сижень усадила ее и стала поучать. «Скажите старой госпоже, что вы были пьяны, сели на камень у подножья горки и задремали». «Так и скажу», — пообещала бабушка Лю. Затем Сижень дала ей две чашки чаю. Только после этого бабушка Лю почувствовала, что хмель проходит, и спросила. «В чьей спальне я была? Какая красивая комната! Мне показалось, что я попала в рай». «В чьей спальне?» — улыбнулась Сижень. «Это спальня второго господина Бао Юя». Старушка словно онемела от страха. Тогда Сижень встала и повела ее ко всей остальной компании. «Я нашла ее на лужайке», — сообщила она, — «и привела к вам». Никто не стал расспрашивать подробности. И на этом все происшествие кончилось. Вскоре матушка Дзя, которая отдыхала в деревушке благоухающего риса, проснулась, и был подан ужин. Но матушка Дзя чувствовала себя неважно и отказалась от еды. Усевшись в небольшой паланкин наподобие кресла, она вернулась домой, предварительно приказав Фэнзе и всем остальным ужинать. Проводив ее, девушки вернулись в сад. Если вам интересно узнать, какие события произошли после этого, загляните в следующую главу. Глава 42, из которой читатель узнает о том, как царевна душистых трав благоуханными словами развеяла подозрения, и как фея реки Сяосян утонченными шутками дополнила недосказанное. После ухода матушки Дзя и госпожи Ван сестры возвратились в сад и сели ужинать. Бабушка Лю, держа за руку внука, подошла к Фэнзе и сказала: «Завтра утром мне надо вернуться домой. Я прожила у вас всего 3 дня, но за это время успела повидать то, чего никогда не видывала, услыхать то, чего прежде не слыхивала, и поесть то, чего в жизни не едала. Я убедилась, что старая госпожа, молодые барышни и девушки, которые прислуживают в комнатах, сочувствуют бедным и жалеют старых. Как все обо мне заботились! Когда я буду уходить, подарите мне лишь немного благовоний, и я каждый день буду воскуривать их и молиться Будде, чтобы он всем вам послал долгую жизнь. Этим я хочу выразить вам свою признательность». «Не очень-то радуйся», — с улыбкой прервала ее Фэнзе. «Ведь это из-за тебя старую госпожу продуло ветром, и сейчас она лежит больная. Моя Дадзе тоже простужена и вся горит». «Старая госпожа уже в преклонном возрасте и быстро утомляется», — вздохнула бабушка Лю. «Она никогда еще так не веселилась, как вчера», — заметила Фэнзе. «Раньше она тоже приходила в сад, но, бывало, лишь немного погуляет, заглянет в одно-два места и уходит. А вчера ради тебя ей захотелось устроить большое гуляние. Вот она и обошла.